Глава 20. В поцелуе тетки Полли было что-то такое, отчего уныние Тома сразу развеялось, и он снова стал веселым и беззаботным. Он отправился в школу и встретился с Бекки Тэтчер в Луговом переулке. Его действия всегда определялись настроением. Не колеблясь ни минуты, он подбежал к ней и сказал: «Я вел себя ужасно. Ужасно подло сегодня, Бекки, и очень жалею об этом. Я никогда-никогда в жизни не буду так делать. Давай помиримся». Девочка приостановилась и окинула его презрительным взглядом. «Я буду вам очень благодарна, если вы избавите меня от вашего общества, мистер Том Сойер. Я не намерена больше никогда разговаривать с вами». Она отвернула голову и прошла мимо. Том был так огорчен, что не нашелся даже ответить что-нибудь в таком роде. «И не нуждаюсь, мисс Франтиха», пока она еще могла слышать. Он ничего не сказал, но взбесился страшно. Угрюмо бродя по школьному двору, он сожалел, что она не мальчик, а то бы задал он ей трепку. Случайно встретившись с нею, он отпустил колкое замечание. Она ответила тем же, и разрыв стал окончательным. В своем озлоблении Бекки не могла дождаться начала занятий, так как ей хотелось, чтобы Том был высечен за испорченную хрестоматию. Если у нее и было слабое желание выдать Альфреда Темпля, то оно исчезло после оскорбительного замечания Тома. Бедная девочка. Она не знала, что над ней самой нависла беда. Учитель, мистер Добинс, достиг средних лет, не удовлетворив своего честолюбия. Заветной мечтой его было сделаться доктором, но бедность помешала ему подняться выше деревенского школьного учителя. Каждый день он доставал из своего стола какую-то таинственную книгу и погружался в нее в свободное от учебных занятий время. Он держал эту книгу под замком. Не было такого мальчишки в школе, которому бы не хотелось до смерти взглянуть на нее. Но это еще ни разу никому не удавалось. У каждого мальчика и каждой девочки имелась своя теория насчет этой книги, но не было двух сходных теорий, а фактическая проверка оказывалась невозможной. И вот Бекки, проходя мимо стола, который стоял недалеко от двери, заметила, что ключ торчит в замке. Момент был драгоценный. Она оглянулась, убедилась, что кругом никого нет, и в следующую минуту книга была в ее руках. Заглавие «Анатомия профессора такого-то» ничего не сказало ее уху, и она принялась перелистывать книгу. Ей сразу попалась красивая раскрашенная гравюра, изображавшая человека. В это мгновение чья-то тень упала на страницу. Том Сойер вошел в дверь и увидел картинку. Бекки захлопнула книгу и в торопях нечаянно разорвала гравюру до половины. Она бросила книгу в стол, повернула ключ и залилась слезами стыда и негодования. «Том Сойер, это подло с вашей стороны подкрадываться и подсматривать». «Почем я знал, что вы тут что-то смотрите?» «Постыдились бы вы, Том Сойер. Вы хотите выдать меня? И о, что мне делать? Что мне делать? Меня высекут, а меня еще ни разу не секли в школе. Она топнула своей маленькой ножкой и сказала: «Будьте так подлы, если вам этого хочется. Я тоже кое-что знаю. Подождите, увидите. Противный, противный, противный». Она снова залилась слезами и выбежала из комнаты. Том стоял пораженный этим бурным нападением. Наконец он сказал про себя: «И глупые же эти девчонки. Ни разу не пороли в школе. Подумаешь, великая важность порка. Бабье, кожа нежная и сердце цыплячье. Разумеется, я не скажу старому Добинсу об этой дурочке. Можно рассчитаться с ней другим способом, без такой подлости. Ну что из того? Старик Добинс спросит, кто разорвал книгу. Никто не признается. Тогда он принятся по своему обыкновению допрашивать всех поодиночке. А когда дойдет до нее, то узнает, хоть бы она и отпиралась. У девочек всегда все по лицу видно. Храбрости у них не хватает. Быть ей битой. Да, попала в переделку Бекки Тэтчер. Не вывернется». Том обдумывал еще с минуту это происшествие, а затем прибавил: «Ну и пускай себе. Она бы рада была, если б я попал в такую беду. Пусть-ка сама попробует». Том присоединился к толпе школьников, игравших на дворе. Через несколько минут пришел учитель, и все уселись по местам. Том не особенно интересовался уроком. Он то и дело поглядывал на скамьи девочек. Лицо Бекки смущало его. Принимая в соображение все обстоятельства, у него не было основания жалеть ее. Однако же он не чувствовал никакого торжества. Но обнаружилась порча хрестоматии, и Том на время был поглощен собственными делами. Бекки очнулась от своей летаргии и с интересом следила за происшествием. Она не думала, что Тому удастся вывернуться, если он будет отрицать, что пролил чернила, и не ошиблась. Отрицание, по-видимому, только ухудшило дело. Бекки думала, что будет рада этому, и старалась уверить себя, что она рада, но уверенности не было. Когда началась расправа, ее подмывало встать и выдать Альфреда Темпля, но она сделала над собой усилие и промолчала. Так как говорила она себе: «Он, наверное, скажет, что я разорвала книгу, ну так и я не скажу ни слова, хотя бы для спасения его жизни». Том выдержал порку и вернулся на место без особенного огорчения, так как считал возможным, что он как-нибудь нечаянно, сам того не заметив, вывернул чернильницу на книгу во время возни с товарищами. Он отпирался только для проформы, потому что таков был обычай, и он не хотел отступать от принципа. Час прошел обычным порядком, учитель клевал носом на своем троне. Воздух был заполнен усыпительным гудением зубрящих. Но вот мистер Добинс потянулся, зевнул, затем открыл ящик стола и сунул руку за книгой, по-видимому, не сразу решил, доставать ее или нет. Большинство учеников взглянули на него равнодушно, но двое следили за каждым его движением с напряженным вниманием. Мистер Добинс рассеянно вертел книгу, потом вытащил ее и уселся поудобнее, приготовляясь читать. Том взглянул на Бекки. Точно заспанный, беспомощный зайчик под направленным на него дулом ружья. Он и думать забыл о ссоре с нею. Живо. Надо что-нибудь придумать. И сейчас, немедленно. Но самая неотложность парализовала его изобретательность. «А, придумал! кинуться, вырвать книгу и удрать. Но минутное колебание погубило все дело. Учитель уже открыл книгу. Эх, упустил случай. Поздно, не вернется теперь. Для Беки нет спасения, мелькнуло у него в голове. В следующее мгновение учитель уставился на класс. Все опустили глаза перед этим взглядом. В нем было нечто, от чего и невинные струхнули. Наступило гробовое молчание, в течение которого можно было бы сосчитать до 10. Учитель старался овладеть своей яростью. Наконец он сказал: «Кто разорвал эту книгу?» «Ни звука. Упади иголка, было бы слышно». Безмолвие продолжалось. Учитель всматривался в лица учеников, стараясь угадать виновного. «Бенджамин Роджерс, вы разорвали эту книгу?» Отрицательный ответ, новая пауза. «Джозеф Гарпер, вы?» Опять отрицание. Тревога Тома росла под влиянием медленной пытки этого допроса. Учитель опросил скамьи мальчиков, затем перешел к девочкам. «Эми Лоуренс». Отрицание. «Грейси Миллер». Тоже. «Сюзанна Гарпер, вы это сделали?» Опять отрицание. «Следующая девочка была Бекки Тэтчер». Том дрожал всем телом от волнения и от сознания безвыходности положения. «Ребекка Тэтчер». Том взглянул на ее лицо, оно побелело от ужаса. «Вы разорвали?» «Нет. Глядите мне в глаза». Она с мольбой подняла руки. «Вы разорвали эту книгу?» Внезапная мысль молнией пронеслась в мозгу Тома. Он вскочил и гаркнул: «Это я разорвал!» Класс оцепенел от изумления при этой невероятной дерзости. Том постоял с минуту, собираясь с мыслями, а когда вышел на место казни, удивление, благодарность, обожание, светившиеся в глазах бедняжки Бекки, казались ему достаточной наградой за сотню порок. Одушевленный величием собственного подвига, он выдержал, не пикнув, самую беспощадную порку, к какой когда-либо прибегал мистер Добинс, и равнодушно отнесся к добавочной жестокости, приказанию остаться на 2 часа после уроков, так как знал, кто будет ждать за дверями школы конца его высидки, и не считал это томительное время ожидания потерянным. В этот вечер Том ложился спать, обдумывая план мести Альфреду Темплю, так как Бекки со стыдом раскаяния рассказала ему все, не скрывая и собственного предательства. Но жажда мести уступала более приятным размышлениям. И когда Том засыпал, в ушах его еще раздавались последние слова Бекки. «Том, как ты мог быть таким великодушным?»